Сцена восьмая. Венеция. Улица. Входит Соларина и Соланио. Соларина. «Ну что ты, друг, я видел, как отплыл Бассанио и вместе с ним Грациано. Лоренцо, я уверен, с ними нет». Соланио. «Жид поднял дожи воплями с постели. Он обыскать и решил корабль Бассанио». Соларина. «Он опоздал. Корабль уже отошел. Но дожу в это время сообщили, что видели в одной гондоле вместе Лоренцо с Джессикой, его влюбленной. К тому же Антонио заверил дожа, что их на корабле Бассанио нет». Соланио. «Не видел я страстей подобной смены, неистовой и странной, как когда собака жит на улице вопил. О, дочь моя, мои дукаты, дочь сбежала с христианином, пропали дукаты христианские. Где суд, где правосудие? Дочь моя украла мешок, нет, два червонцев за печатью двойных дукатов. Дочь моя украла и камни, два бесценнейших бриллианта украла дочь. Найди девчонку, суд, при ней ведь все. И камни, и дукаты. Соларина. Со всей Венеции за ним мальчишки бегут, крича, где камни, дочь, дукаты. Соланио. Пусть не просрочит дня Антонио добрый, не то за все заплатит он. Соларина. Да, кстати, вчера один француз мне рассказал, что затонул в проливе нешироком меж Франции и Англии корабль из наших стран, богато нагруженный. Мысль об Антонио сразу мне пришла. Подумал, только б не его корабль. Соланио. Про это надо бы сказать Антонио, но исподволь, чтоб он не огорчился. Соларина. Добрее его нет в мире человека. Я видел, как с Бассанио он прощался. Бассанио обещал скорее вернуться. Он отвечал, о нет, из-за меня не делай дело кое-как Бассанио. Жди, чтоб оно от времени созрело. И векселем, что выдал я жиду, не омрачай души любовью полной. Будь весел, мысли посвяти всецело ты сватовству и нежным проявлениям любви, какие нужными найдешь. Сказал... И со слезами на глазах, отворотясь, он руку протянул и с нежностью глубокую пожал Бассанио руку. Так они расстались. Соланио. Он любит жизнь из-за Бассанио только, мне кажется. Прошу, пойдем к нему, чтоб разогнать хоть чем-нибудь веселым привычную тоску его. Соларина. Отлично. Уходит.